Глава вторая. Мы с Томом счастливо спасаемся от Джима, Джим, шайка Тома Сойера, глубокомысленные планы. Мы шли на цыпочках между деревьями, направляясь к дальнему концу сада и пригибаясь так, чтобы ветки не цеплялись нам за головы. Проходя мимо кухни, я споткнулся о корень какого-то дерева и упал, причем наделал, разумеется, малую талику шума. Мы прилегли к земле и лежали совершенно неподвижно. Джим, рослый негр девицы Ватсон, сидел как раз в дверях на пороге. Мы различали его совершенно явственно, так как в кухне горела свеча. Он встал, вытянул шею, молча прислушивался с минуту и затем спросил: «Кто там?» Не получая ответа, он снова начал прислушиваться, а потом вышел на цыпочках из кухни и остановился как раз в промежутке между мною и Томом. Мы были от него так близко, что чуть не дотрагивались до него. В течение нескольких минут, показавшихся мне очень долгими, не слышно было ни одного звука, а между тем мы все трое почти касались друг друга. Как раз в это время у меня зачесалось возле щиколотки, но я не осмелился почесаться. Вслед за тем у меня страшно засвербило возле уха, а потом на спине, как раз между плечами. Мне казалось, что я просто-напросто умру, если вздумаю удержаться дольше. Кстати, мне доводилось замечать не раз впоследствии за собой это свойство. Как только находишься в приличном обществе или на похоронах, пытаешься уснуть, не чувствуя к этому особой охоты, короче говоря, каждый раз, когда чесаться совсем не кстати, непременно ощущается позыв к этому чуть ли не в тысячи местах. Вскоре, однако, Джим прервал молчание и спросил: «Кто же ты такой? Где вы? Разорви, пес, моих кошек, если я не слышал здесь что-то такое. Ну ладно, я уже знаю, что сделаю. Я сяду вот здесь и стану слушать, пока не услышу что-нибудь опять». Усевшись на тропинке так, что приходился как раз между мною и Томом, он прислонился к дереву и широко раскинул ноги, вследствие чего одна из них чуть не задела за мою ногу. Тогда у меня начал чесаться нос до того, что слезы выступили на глазах. Но я все-таки не смел чесаться. Затем что-то принялось щекотать меня внутри носа и, наконец, прямо под носом, над губою. Не знаю, право, как мне удалось сдержаться и лежать смирно. Такое злополучное состояние длилось минут 6 или 7. Но эти минуты казались мне вечностью. У меня чесалось в 11 разных местах. Я чувствовал, что не в силах выдержать ни одной минуты более, а потому стиснул зубы и решился попытать счастье. Как раз в это мгновение Джим принялся тяжело дышать и тотчас же после того захрапел. Я не замедлил тогда успокоиться и прийти в нормальное состояние. Том подал мне сигнал, легонько зачавкав губами, и мы поползли далее на четвереньках. Когда мы отползли футов на 10, Том шепнул мне, что недурно было бы привязать Джима шутки ради к дереву. Но я категорически отказался, объяснив, что негр может проснуться и поднять такой крик, что разбудит весь дом, а тогда откроется мое отсутствие. Тому пришло тут неожиданно в голову, что он захватил с собой слишком мало свечей, а потому он изъявил желание зайти на кухню и позаимствовать там. Я советовал ему воздержаться от подобной попытки, так как Джим мог тем временем проснуться и отправиться туда тоже. Тому хотелось, однако, совершить во что бы то ни стало какой-нибудь рискованный подвиг. Мы вдвоем с ним поэтому пробрались тихонько на кухню и раздобыли там 3 свечи, в уплату за которые Том положил на стол 5 центов. Затем мы вышли из кухни, и мне страшно хотелось убраться оттуда подальше. Но я никак не мог совладать со своим товарищем. Он пополз опять на четвереньках к тому месту, где спал Джим, чтобы сыграть с негром какую-нибудь шутку. Я ждал его с нетерпением, и мне казалось, что он очень медлит, так как всюду кругом стояла мертвая тишина. Тотчас же по возвращении Тома мы продолжали свой путь по тропинке, обогнули садовый забор и постепенно взобрались по крутому склону холма на самую вершину. Том рассказал мне при этом, что снял с головы Джима шляпу и повесил ее на сучке того самого дерева, под которым спал негр. Джим при этом слегка зашевелился, но не проснулся. Впоследствии Джим уверял, что ведьмы его околдовали, привели его в состояние невменяемости и разъезжали на нем по всему штату, а затем снова усадили под деревом и, чтобы устранить все сомнения, повесили его шляпу на сук. На другой день, повторяя этот рассказ, Джим добавил, что ведьмы съездили на нем в Новый Орлеан, и после того с каждым новым пересказом все более расширял область своих странствований. Под конец выяснилось, что ведьмы ездили на нем по всему свету, замучили его чуть не до смерти, жесточайше намяли ему спину. Понятное дело, что Джим ужасно этим возгордился. Дело дошло до того, что он почти не удостаивал других негров своим вниманием. Они приходили иногда за несколько верст послушать его похождения, и он стал пользоваться в их среде необыкновенным уважением и почетом. Совершенно чужие негры стояли иной раз возле забора, разинув рты, и глядели на Джима, словно на какое-то чудо. Когда стемнеет, негры, сидя возле огонька на кухне, всегда толкуют между собой про колдунов и ведьм. Если кто-нибудь заводил такой разговор и пытался выказать себя по этой части сведущим человеком, Джиму стоило только войти и сказать: «Хм, разве вы знаете что-нибудь о волшебстве?» И словоохотливый негр, словно кто-нибудь закупорил ему горло пробкой, тотчас же умолкал, а затем потихоньку стушевывался в задние ряды. Джим просверлил дырочку в пятицентовой монете и, продев в нее шнурок, носил монету постоянно на шее, объясняя, что это талисман, собственноручно переданный чертом, объявившим, что можно лечить им от всех болезней и в случае надобности вызывать колдунов и ведьм. Для этого следовало произнести только маленькое заклинание, которое он держал, разумеется, в секрете. Негры собирались к Джиму со всей округи и отдавали ему все, что у них имелось, только для того, чтобы поглядеть на эту пятицентовую монету. Но ни под каким видом не соглашались до нее дотронуться, зная, что она побывала в руках самого дьявола. Джим в качестве слуги пришел в полную негодность. До такой степени он сделался надменным и тщеславным после того, как лично повидался с чертом и возил на своей спине ведьм. Взобравшись на самую вершину холма, находившегося позади дома госпожи Дуглас, мы окинули взглядом деревушку, лежавшую внизу, и заметили три или четыре огонька, мерцавших в окнах домов, где, вероятно, имелись больные. Звезды над нами сияли еще ярче этих огоньков, а внизу, за деревней, протекала река шириной в целую милю, величественная и спокойная. Спустившись с холма, мы разыскали Джо Гарпера, Бена Роджерса и еще двух или трех мальчиков, поджидавших нас в старой заброшенной кожемятне. Отвязав лодку, мы сели в нее и спустились вниз по реке, приблизительно на 2,5 английских мили, до глубокой впадины на горного берега. Причалив там, мы сошли на берег и дошли до места, поросшего кустарником. Том взял со всех мальчиков клятву не выдавать его тайны, а затем провел нас сквозь самую густую чащу к пещере, находившейся в холме. Там мы зажгли свечи и проползли на руках и коленях приблизительно шагов с 150 сквозь низенький узенький проход. Затем этот подземный коридор сделался выше, так что можно было идти уже стоя. Том принялся заглядывать в разные боковые его ходы. Вскоре он нагнулся и исчез в стене, где никто посторонний и не заметил бы существования отверстия. Пришлось пробираться несколько десятков шагов опять по узкому коридору. А затем мы вошли в довольно обширное помещение. Мглистое, сырое и холодное. Там мы остановились, и Том обратился к нам со следующим заявлением. «Теперь мы составим шайку разбойников, которая будет именоваться шайкой Тома Сойера. Каждый, кто хочет присоединиться к ней, должен присягнуть на верность товарищам и подписаться под этой присягой собственной своей кровью». Том вытащил из кармана лист бумаги, на котором была написана присяга, и прочел ее нам вслух. Каждый мальчик принимал на себя клятвенное обещание стоять за шайку и не выдавать никогда ее тайн. Если кто-нибудь нанесет оскорбление мальчику, принадлежащему к шайке, обидчик и его семья немедленно должны быть умерщвлены тем из разбойников, кому это будет предписано атаманом. Получившему такое предписание воспрещается есть и спать до тех пор, пока он не умертвит намеченных жертв и не вырежет у них на груди крест, долженствовавший служить условным отличительным знаком шайки Тома Сойера. Лицам, не принадлежавшим к шайке, запрещалось пользоваться этим клеймом. Против виновного возбуждалось на первый раз судебное преследование, а в случае повторения он приговаривался к смерти. Если бы кто-либо из членов шайки осмелился разгласить ее тайны, его ожидала страшная участь. Клятва преступнику сперва перерезали бы горло, а затем сожгли его труп и рассеяли его пепел по ветру. Вычеркнули бы его имя собственной кровью из списка разбойников и никогда больше о нем не вспоминали, иначе как с самыми ужасными проклятиями. Лучше же всего признавалось не вспоминать вовсе об изменнике и предать его имя вечному забвению. Нам всем эта формула присяги очень понравилась, и мы расспрашивали Тома, неужели он сам придумал такую чудную вещь. Он чистосердечно сознался, что кое-что принадлежало ему лично, но большая часть была заимствована из книг, где описывались подвиги сухопутных и морских разбойников. По его словам, каждая порядочная разбойничья шайка непременно имела свою собственную присягу. Некоторым из нас пришло на ум, что было бы недурно вырезать всю семью мальчика, изменившего шайки. Том признал эту идею блестящей и сделал тут же карандашом соответствующее добавление в присяжном листе. Тогда Бен Роджерс заметил. «Ну а вот, например, Гэг Финн, у которого нет семьи, как же мы применили бы к нему этот пункт?» «Да ведь у него есть отец», — возразил Том Сойер. «Положим, что так, но его отца и с собаками теперь не разыщешь. Прежде бывало, он пьяный валялся со свиньями в кожемятне, но вот уже около года как о нем нет ни слуху, ни духу». По этому спорному вопросу возгорелись жаркие прения. «Меня хотели было исключить из числа кандидатов в разбойники, ссылаясь на отсутствие семьи или вообще человека, которого в случае моей измены можно было бы зарезать, вследствие чего я оказывался будто бы в более выгодном положении, чем остальные члены шайки. Никто не мог придумать выход из этой ситуации, все мы находились в недоумении и молчали. Я готов был уже расплакаться, как вдруг у меня блеснула счастливая мысль. Я предложил за себя в поручительнице мисс Ватсон. Если я вздумаю изменить, можно ведь будет ее зарезать!» Все тотчас же радостно воскликнули. «Понятное дело, можно! Все, значит, теперь в порядке! Гек может поступить в шайку!» Каждый из нас уколол палец булавкой, чтобы добыть для подписи кровь, а я по неграмотности поставил на присяжном листе крест. «Ну, чем же будет промышлять наша шайка?» — спросил Бен Роджерс. «Единственное, лишь разбоем и убийством», — отвечал Том Сойер. «Что же будем разбивать? Дома, скотные дворы или...» «Нам неприлично заниматься такими делами. Это было бы не разбоем, а просто грабежом. Мы же не грабители, а настоящие разбойники, рыцари большой дороги. Мы будем надевать на себя маски, останавливать дилижансы и кареты, убивать прохожих и отбирать у них деньги и часы». «Разве непременно надо убивать?» «Разумеется, надо! Это считается лучшим способом разделываться с проезжими. Некоторые авторитеты держатся на этот счет другого мнения, но большинство находит всего уместней убить и концы в воду. Впрочем, можно будет приводить некоторых путешественников сюда, в пещеру, и держать их здесь, пока они не откупятся. Как же они откупятся, когда мы все у них отберем? Не знаю, но только так уж принято у разбойников. Я вычитал про выкуп в книгах, и нам следует принять это к руководству. Чем же мы станем руководствоваться, когда не понимаем, в чем дело? Мало ли что не понимаем, а все-таки должны руководствоваться. Ведь я же вам говорил, что это написано в книгах. Неужели вам бы хотелось отступить от печатного текста и заварить такую кашу, что потом даже не расхлебаешь? Все это тебе хорошо говорит, Том Сойер, но все-таки непонятно, каким образом станут откупаться у нас пленники, когда у них за душой не останется ни гроша. Что мы вообще станем с ними делать? В каком смысле, желал бы я знать, надо понимать слово «откупаться»? Должно быть в иносказательном смысле. Вероятно, мы будем держать их у себя в пещере до тех пор, пока они не умрут своей смертью. Ну, вот это я понимаю. Так будет, пожалуй, ладно. Так можно было бы объявить с самого начала, что мы будем держать их здесь, пока не откупятся смертью. Нечего сказать. Горькая будет их участь, когда у них кончится все съестное, и они убедятся в тщетности попыток убежать отсюда. «Странные вещи, говоришь ты, Бен Роджерс. Разве можно убежать, когда здесь будет находиться часовой, готовый пристрелить их, как только они шевельнут пальцем?» «Часовой! Этого еще только не хватало! Неужели кому-нибудь из нас придется сидеть целую ночь без сна для того, только чтобы их караулить?» «Это было бы уж чистой глупостью. Отчего не взять добрую дубинку и не заставить их ею откупиться сейчас же, как только они сюда попадут?» «Нельзя, потому что в книгах ничего про это не написано. Весь вопрос Бена Роджерса заключается в том, следует ли нам поступать по правилам или же попросту действовать наобум. Ведь те, кто писал книги, знали, надеюсь, как именно следовало поступать. Мы с вами не могли бы их, разумеется, ничему научить. Напротив того, нам следует учиться у них». Поэтому, сударь, мы станем обращаться с пленными, как подобает, по-печатному. Ну, ладно, я согласен на все, но только без шуток. Мне это кажется немного несообразным. Что же, будем мы убивать также и женщин? Ах, Бен Роджерс, если бы я был таким невежественным человеком, я все-таки не стал бы задавать столь диких вопросов. «Разве можно убивать женщин?» «Нет, извините. Ни в какой книге не встречается ничего подобного. Женщин приводят сюда, в пещеру, и обращаются с ними до гадости вежливо. Так что под конец они влюбляются в нас и не выказывают больше ни малейшего желания вернуться домой». «Ну что ж, пусть себе живут. Но только я такими делами заниматься не намерен. В нашу пещеру наберется такая уйма всякого бабья и молодцев, ожидающих выкупа, что в ней не останется места для самих разбойников. Впрочем, продолжайте, господин атаман, я не намерен вам возражать». Малолетний Томми Барнс к тому времени уснул. Когда мы его разбудили, он пришел в очень дурное расположение духа. Расплакался, объявил, что хочет идти домой к мамаше и не желает больше состоять в разбойниках. Вся шайка принялась над ним смеяться и называть его плаксой. Это его рассердило, и он объявил, что по возвращении домой первым делом выдаст все тайны нашей шайки. Том Смарт дал малютке 5 центов для того, чтобы его успокоить. И сообщил, что теперь мы разойдемся по домам, а на следующей неделе соберемся, чтобы поразбойничать на славу, и без сомнения убьем тогда немало народу. Бен Роджерс объяснил, что ему можно отлучаться из дома только по воскресеньям, и выразил желание, чтобы шайка отправилась на добычу в ближайшее первое воскресенье. Все прочие разбойники признали, однако, что по праздникам грех заниматься такими делами. Таким образом, вопрос этот был улажен. мы согласились собраться еще раз и назначить в самом непродолжительном времени день первого нашего выхода на большую дорогу. Затем, с соблюдением всех требуемых формальностей, мы выбрали Тома Сойера старшим атаманом и Джо Гарпера его заместителем нашей шайки и вернулись в освояси. Как раз перед рассветом я взобрался на крышу сарайчика и влез оттуда обратно в окно своей комнаты. Новое мое платье было все перепачкано и вымазано глиной, а сам я устал, как последняя собака.